В этот же день Святая Церковь празднует память святого пророка Давида. Святой пророк Давид – младший из восьми сыновей старейшины города Вифлеема Иессея, потомка Иуды, которому его отец Иаков обещал управление еврейским народом до пришествия Христа Спасителя. Святой Давид – первый царь из колена Иудина и второй царь народа израильского. Он родился и жил в Вифлееме, где до помазания на царство пас овец своего отца. Святой Давид отличался послушанием и кротостью, не любил праздности. В свободное от работы время играл на псалтире, слагая под ее звуки словословие Богу. Впоследствии песнопения, сложенные боговдохновенным Давидом, стали известны под названием псалмов. Наделенный прекрасной внешностью, юноша отличался необычайной физической силой, храбростью, ловкостью, без оружия справлялся с хищными зверями, похищавшими овец. За недостойное царствование Господь через пророка Самуила возвестил царю израильскому Саулу, что Бог отнимет у него царство и отдаст его ближнему его, лучшему его. Господь возлюбил юного Давида за кротость. «Братья мои, добры и велицы, и не благоволи в них Господь, меня же за незлобие приял, и утвердил меня си пред тобою век». По велению Божиему в Вифлеем пришел пророк Самуил, взял рог с елеем и помазал святого Давида. И почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. Слуги Саула пригласили к царю святого Давида, чтобы игрой на гуслях он облегчил ему припадки тоски и раздражительности. Вскоре началась война с филистимлянами. 40 дней великан Голиаф, облаченный в медные доспехи, вызывал на поединок воина из израильтян. Никто не решался сразиться с исполином. Голиаф насмехался над оробевшими израильтянами. Возмущенный высокомерием филистимлянина, святой Давид отказался от воинского снаряжения, взял пастуший посох, прощу и сумку с 5 камнями и вышел на единоборство. На насмешки Голиафа юноша отвечал: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинов израильских». Вера святого Давида в помощь Божию принесла ему победу, решившую исход войны. «И зыдох в сретине иноплеменнику, и проклят мя идолы своими, аз же, исторгнув меч от него, обезглавив его и отъях поношение от сынов Израилевых». Саул приблизил к себе святого Давида и сделал начальником всех войск. Израильские женщины встречали их после победы с песнями и плясками. Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч. Зависть и ненависть овладели Саулом. Слушая музыку, он дважды бросал в святого Давида копье, чтобы пригвоздить его к стене, но тот уклонялся. Чтобы погубить юношу, он посылал святого Давида в самые опасные сражения, обещая выдать за него свою дочь. Нарушив обещание, он вынужден был отдать за него другую дочь, Мелхолу. Но преследования не прекращались. Начались странствования святого Давида по гористым, лишенным растительности пустыням. Наконец он покинул родину, и собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. После возвращения святого Давида Саул продолжал преследовать его. Дважды святой Давид мог убить спящего царя, но только взял копье и отрезал край одежды его. С ненавидящими мира бег мирен. Он старался убедить Саула, что в душе его нет злого умысла и коварства против помазанника Божия. «Изми мя от враг моих Божия, и от восстающих на мя избави мя», — взывал пророк. «Вскую прискорбна еси душе моя, и вскую смущаешь мя. Уповай на Бога, яко исповемся ему, спасение лица моего и Бог мой. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь». Филистимляне обратили в бегство войско израильтян и убили царя и его сыновей. Колено Иудина провозгласило царем святого Давида. Другие 11 колен избрали царем сына Саула и Иевсефия. Через 7 лет военачальники Иевсефия убили спящего царя. Голову его они принесли святому Давиду, но он приказал казнить изменников. После смерти Иевсефия святой Давид был провозглашен царем над всеми 12 коленами израильскими. Через 5 лет столицей израильского государства стал Иерусалим, город мира. Святой Давид перенес туда ковчег завета, установил торжественное богослужение, в котором участвовали певцы и музыканты, и хотел построить величественный храм. Но Господь через пророка Нафана объявил святому, что это сделает его сын Соломон, так как святой Давид пролил много крови. Благословляемый Богом, святой царь Давид преуспевал во всех делах. Он счастливо вел войны с врагами, все добытое у побежденных народов посвящал Богу, заготовляя материал для постройки храма. Святой Давид не превозносился среди благоденствия, творил суд и правду над своим народом. Но, увлекшись красотой Версавии, царь приказал послать ее мужа Урию в самое опасное место сражения. Урия погиб, а царь Давид женился на Версавии. Для обличения преступного царя Бог послал пророка Нафана. С глубокой скорбью взывал раскаявшийся: «Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей». Господь простил пророка, но во искуплении вины бедствия не отходили от него. Сын Давида Авессалом восстал против отца, и ему пришлось покинуть Иерусалим и скрываться. Все скорби и испытания святой царь Давид принимал со смирением, как воздаяние за свои согрешения. Святой пророк и псалмопевец Давид постоянно находился в молитвенном общении с Творцом. Царь и полководец, обремененный заботами по управлению государством, он возносил свои молитвы даже ночью. Благодатью Святого Духа святой пророк Давид составил псалтирь. Святой Василий Великий говорит: «Никакие другие книги так Бога не славят, как псалтирь, и называет ее общей врачебницей душ». А блаженный Августин пишет, что пение псалмов души украшает, ангелы на помощь призывает, демоны прогоняет, от жене тьмы содевает святыню, человеку грешному укрепление ума есть, заглаживает грехи, подобный есть милостыням святым. В древних монастырях был обычай выучивать всю псалтирь наизусть. Псалмы широко используются в богослужении и личной молитве верующих. Как пророк и святой царь, Давид явлен в 3-й части Псалтири, где содержатся подробные предсказания о пришествии на землю Господа Иисуса Христа Спасителя, о Его страданиях, воскресении из мертвых, вознесении, а также о Пресвятой Деве Марии, Матери Божией. В старости святой приказал провозгласить и помазать в преемнике себе своего сына Соломона, о котором клялся Версавии, что он будет царствовать после него. Передав Соломону материалы, приготовленные для строительства храма, и самый план, он завещал приближенным содействовать построению храма. Затем, призвав Божие благословение на весь народ иудейский и прославив Господа за все милости его, святой царь и пророк Давид мирно почил около 1048 года до Рождества Христова и погребен был в Иерусалиме.